Эпилог. Через месяц там же. «И что тебе удалось написать?» — спросила Ульяна, глядя на гладь озера. Они сидели на берегу. Андреа что-то писал в блокнот. Она прислонилась к его спине. «А?» — отозвался он. «Что ты написал? Все охватил?» «Ну что ты?» — он запустил руку в волосы и взъерошил их. «Все написать о Титанике невозможно. Это легенда, которая вновь и вновь притягивает к себе и не отпускает. Кажется, все уже известно, написано много, но вместе с тем ощущение какой-то недосказанности остается до сих пор». Жара немного спала, в траве без устали стрекотали кузнечики, в воздухе разливалась блаженная лень. «Почему же недосказанности?» — Ульяна отлепилась от его спины и растянулась на траве. «Почему?» «По кочану, правильно я сказал?» И Андреа вопросительно посмотрел на нее. «Это устойчивое русское выражение?» «Ты делаешь успехи в изучении языка». «Мама тоже стала изучать русский. Как там Аграфена?» «Гостит в Италии и знакомится с итальянской родней. Мы здесь одни». «Да, одни. Даже Пафнутий уехал». Ульяна взяла в рот травинку и прикусила ее зубами. «И что у тебя там?» «Смотрим по порядку». Андреа раскрыл блокнот, исписанный вдоль и поперек. «Версия номер один. Метеорологическая. Назвал я ее. Невероятное скопление льдов в том районе создавало ужасный риск столкновения. Лайнер должен был снизить скорость и усилить наблюдение, но не было сделано ни то, ни другое. Версия номер два. Немецкая субмарина, протаранившая «Титаник». Нужно иметь в виду, что до Первой мировой войны оставалось всего 2 года. Немцы активно вооружались, строили военно-морской флот, могли атаковать «Титаник», чтобы вывести из строя потенциального конкурента, ведь впоследствии многие торговые и пассажирские лайнеры выполняли во время войны боевые функции. Это высокая геополитика, но никаких убедительных доказательств в пользу этой версии нет. Однако Андреа сделал короткую паузу. «Версия номер три. Банальная ошибка рулевого, развернувшего корабль не в ту сторону. Но я бы расширил эту версию и дополнил ее всем, что относится к людским ошибкам». «Человеческий фактор», — сказала Ульяна, вновь садясь. Усталость слетела с нее, и она внимательно слушала Андреа. «Сюда бы я отнес и странное игнорирование радиотелеграмм, предупреждавших об опасности скопившихся льдов. Складывается впечатление, что команда корабля слишком беспечно отнеслась к ним. Последнее важное предупреждение, посланное с борта «Калифорниен», вообще не дошло до капитана Смита». Вообще в истории с «Титаником» поражает некая слепота. Причем слепота слаженная. Не одна или две ошибки, а целый ряд просчетов, которые и привели судно к гибели. Все слишком уверовали в то, что с «Титаником» ничего не может произойти, и как будто бы в отместку рок и судьба наказали лайнер и людей, плывших на нем. Сюда же, к человеческому фактору, я отнес бы и отсутствие биноклей у вахтенных. Это вообще из ряда вон выходящий случай. Они должны были полагаться только на собственные глаза, что усиливало риск не увидеть айсберг вовремя. Версия номер 4 – пожар в угольном отсеке, который возник еще до отплытия «Титаника». Он и спровоцировал сначала взрыв, а затем столкновение с айсбергом. По словам одного из экспертов, изучавшего причины гибели лайнера, пожар возник 2 апреля, но потушить его не удалось. Джон Морган решил, что его корабль доберется до Нью-Йорка, высадит пассажиров, а потом команда потушит огонь. Этим можно объяснить высокую скорость «Титаника», так как капитан решил как можно скорее добраться до места назначения и ликвидировать пожар. Версия номер 5 – подмена корабля. Затонул не «Титаник», а его корабль-близнец «Олимпик». Сторонники этой версии ссылались на тот факт, что на вид эти суда практически ничем не отличались друг от друга. 20 сентября 1911 года «Олимпик» столкнулся с крейсером британского флота «Хоук». Оба корабля получили повреждения. Никакой страховки владельцы «Олимпика» не получили, так как было установлено, что полученных повреждений недостаточно для страховой выплаты. Согласно этой версии, владельцы «Титаника» пошли на сознательное мошенничество с целью получения страховки. Поэтому «Титаник» и «Олимпик» намеренно направили в район большого скопления льдов для его столкновения с дрейфующими айсбергами. Интересно, что в пользу этой версии говорят те факты, что сначала с того места, где лежит «Титаник», было поднято много предметов, но среди них не оказалось тех, что имели бы название корабля «Титаник». Но потом эта версия была опровергнута. Со дна океана подняли детали, на которых был выбит бортовой номер «Титаника» 401, у «Олимпика» бортовой номер 400. Но эта теория все равно до сих пор имеет своих сторонников. Версия номер 6 – плохое качество материала, стальных листов, которыми был обшит корабль. Этим можно объяснить тот факт, что другие корабли при столкновении с айсбергами не шли ко дну так стремительно, как «Титаник». Всего 2 часа 40 минут, и корабль целиком ушел под воду. Эта версия возникла относительно недавно, но тогда встает вопрос, почему это случилось? Владельцы решили сэкономить на строительстве или тут что-то другое? Версия номер 7. Мистическая. Проклятие египетской жрицы. Так называемое знаменитое проклятие египетских фараонов. Известно, что лорд Кентервиль перевозил на «Титанике» в деревянном ящике прекрасно сохранившуюся египетскую мумию жрицы-прорицательницы. Как особо ценный груз, мумия была помещена не в трюм, а непосредственно возле капитанского мостика. Сторонники этой версии утверждают, что мумия оказала влияние на рассудок капитана Смита. Он не внял предупреждениям о льдах и не сбавил скорость. У этой версии есть свои сторонники и свои противники. Скептиков хватает. Но также хватает и тех, кто убежден в том, что нельзя нарушать священный покой египетских жрецов и фараонов. Если углубиться в историю, то мы найдем примеры, подтверждающие это. Вспомним хотя бы историю с гробницей Тутанхамона, когда постепенно умирали те, кто потревожил его покой. Версия номер 8. Портал времени. Я тебе уже говорил о странных пророчествах о гибели «Титаника» задолго до того, как корабль был построен и отправился в свое первое и последнее плавание. Возможно, он был перенесен в другой временной портал, а потом снова окажется в настоящем или в будущем. Ведь уже накоплены факты, что люди видят в лесу солдат времен Второй мировой войны или дамы юношей в старинных одеждах в Версальском парке. Мы ничего не знаем о времени и его загадках. Кто знает? Может быть, в конце концов, люди разгадают загадку времени, и эта версия станет самой убедительной? Они помолчали. На другой стороне озера слышались взрывы смеха, крики, плеск воды. «Знаешь что?» — Ульяна взяла Андреа за руку. «Мне кажется, что такие события, как катастрофа с «Титаником», служат нам всем неким предостережением от беспечности, от того, чтобы человек не считал себя непогрешимым и неуязвимым. Всегда нужно помнить, что есть силы, которые лучше не трогать. Надо помнить также о своем долге, о том, что мужество зачастую буднично и незаметно, но оно есть. Помнить о том, что жизнь коротка, хрупка, и глупо ее растрачивать на пустяки. Мне кажется, что мы часто забываем это и живем так, словно у нас в запасе вечность. Не думаем о том, что любой наш поступок приводит к чему-то важному. И жизнь не заканчивается вместе с нами. Это длинная цепь, развернутая в пространстве и времени. Мы все одиноки и вместе с тем тесно связаны друг с другом. «Титаник» — это урок нам всем. Это одновременно и гимн самым прекрасным человеческим чувствам — любви, стойкости, надежде. Голос ее дрогнул. Она почувствовала, что на глазах выступили слезы. И в этот момент Ульяна ощутила, как пальцы Андреа сжали ее руку, ощутила его силу и тепло, и в ответ улыбнулась. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2022 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьева.